Техники мануального секса. Бег по кругу. Одной рукой обхвати основание члена, вторую поставь на нее сверху. Своди и разводи руки, вращая ладонями в запястьях. Верхняя рука периодически должна подниматься к головке, где ты большим пальцем гладишь уздечку и щечки члена. Волшебный замочек. Собери пальцы в замочек. Поставь руки на ствол члена и двигайся вниз-вверх округлыми движениями, как бы гладя член ладонями. Когда руки наверху, большими пальцами круговыми движениями стимулируй уздечку и щечки члена. Вход-выход. Одной рукой возьмись за основание члена. Другую поставь на нее большим пальцем головки. Веди эту руку вверх, чуть прокручивая в движение. Наверху чуть нажми на головку ладонью. Переверни ладонь мизинцем вверх и двигайся вниз тоже по спирали. Бесконечный вход. Возьми головку члена в ладонь и веди руку вниз с упором до самого основания. Затем другой рукой подхвати головку и двигайся вниз. В идеале у тебя должен получиться беспрерывный цикл, в котором одна рука еще на основании члена, а вторая уже касается головки. Бесконечный выход. Противоположность предыдущей технике. Двигаемся от основания члена к головке, чередуем руки. Эта техника поможет сбавить обороты и продлить эрекцию. Бесконечная спираль. В этой технике мы тоже будем чередовать руки. Возьмись одной рукой за основание члена, большим пальцем вверх, а вторую переверни и поставь на нее сверху, то есть мизинцем вверх. Теперь двигай эту руку вверх, проворачивая вокруг члена. Наверху чуть нажми на головку ладонью и опускай руку вниз, также чуть с проворотом. В тот момент, когда верхняя ладонь коснется той, что держит основание, убери нижнюю и переставь наверх мизинцем к головке. В зацикленном виде эта техника работает просто сногсшибательно. Веер. Поставь одну руку на основание члена. На второй указательный и большой пальцы собери в колечко, как бы показывая знак «Окей». Остальные пальцы раскрой свободно веером. Этой рукой, мизинцем вверх, подхвати член под головкой там, где проходит подвенечная борозда, и сделай оборот. Затем переверни ладонь и уже мизинцем вниз снова подхвати член под головкой. Проворачивая, веди руку вниз, пока она не упрется во вторую. То, что держало основание члена, отпусти, собери на ней пальцы веером с колечком «ОК» и теперь ее ставь под головку. Другую руку поставь в основание члена. Техника считается одной из самых эффективных для быстрого оргазма. Ленивый секс. Эта техника особо хороша, если вы оба устали, но хотели бы доставить друг другу удовольствие. Для ее исполнения вообще не потребуется никаких усилий. Открой яйцо-мастурбатор, да, оно пригодится. Налей в него смазку, в комплекте, как правило, идет подходящее на водной основе. Немного почавкай мастурбатором в ладони, чтобы лубрикант распределился. Теперь поставь одну руку на основание члена и медленно сгибай-разгибай кисть. Второй рукой надень мастурбатор на головку члена и растяни так, чтобы твои руки соприкасались. Теперь начинай ею двигать вверх-вниз с небольшим проворотом. Руки можно менять тогда, когда ведущая устанет. В этой технике стимуляцию головки берет на себя мастурбатор. Как правило, если у мужчины нет предубеждений, в духе «сексом заниматься можно либо в рот, либо в вагину», то кончает он быстро. Я бы рекомендовала поговорить с мужчиной о мастурбаторе яйца немного заранее, чтобы убедиться, что он не против.